Глава 12. «Ураганные пески. Ярус 10. Поприветствовало нас уведомление при поднятии на новый этаж бездны. Состоял он, как можно было догадаться, из красивого бесконечного моря желтых барханов. Дюны то поднимались на высоту в несколько метров, порой переходя в настоящие холмы, то становились ровной площадкой. Растирались пески до самого края яруса, черных отвесных скал, искаженных из-за царившего здесь марева. На этаже стояло натуральное жарище. Лианы на потолке излучали свет, оказалось, на порядок больше, чем на других ярусах. «Мне не понравилось здесь охотиться», — поведала Дроу. «При первой возможности стоит перебраться на 11-й ярус». «А что здесь не так, помимо пекла? Посмотри вон туда», — указала рукой девушка. Приглядевшись, я заметил натуральный смерч, который бродил по песчаным пустошам в поисках зазевавшихся жертв. Траектория движения у торнадо показалась мне странной. «Мне кажется, или им управляют?» «Не кажется. Духи-хранители контролируют разные природные явления в бездне. Говорят, до пропажи богини они вели себя смирно. Но сейчас некоторые из них творят, что им вздумается. Будет не слишком приятно, если такой смерч будет преследовать тебя до тех пор, пока не отправит на перерождение». «Да уж. Ладно, посмотрим местных монстров, до питомцев до десятки прокачаем и пойдем выше». «Мудрое решение, мастер». Мобы на ярусе ураганные пески тоже обитали своеобразные песчаные жуки и плюющиеся жуки. Первые умели перемещаться под дюнами, словно рыба в воде. Могли внезапно выскочить за спиной или прямо между ног и вцепиться в промежность. Опека опекой, но подобные удары оставляли у мужчин психологические травмы и фобии. Плюющиеся жуки атаковали мерзкой, блевотно-кислотной массой на расстоянии. Кожу жгло, словно окунул ее в раскаленную лаву. Жуки оказались не совсем теми инсектоидами, которых я себе представлял. Песчаные имели сегментчатое подвижное тело, с помощью которого перемещались в песке. Плюющиеся походили на обычных пузатых жуков, только значительно увеличившихся в размерах. Из-за бежевого цвета шкуры их было непросто заметить на фоне песка. Песчаные жуки выдавали себя небольшим барханным горбом, который приближался к тебе совершенно бесшумно. Твари сбивались в стаи минимум по трое, даже на краю этажа. Монстры после буста 9-го уровня все стали сильнее, получили больше здоровья и, что особенно неприятно, маны. Могли дольше использовать свои особые умения. Хоть второго усиления умений, как и эмиссары, пока не получили, одиночный навык тоже мог доставить массу проблем. Из питомцев на постоянной основе я вызывал Кинга и Эль. Токсик призывался только в сложном бою, оставаясь в резерве. Если на нас наткнутся охотники за головами, будет им сюрприз. В принципе, двоих петов на данном ярусе хватало. Если бы еще Дроу не кривила нос против ударов кнута, с наваждением ярости мы бы справлялись с мобами быстрее, но ситуация не являлась критической. Смог бы я охотиться здесь без отряда и всего с одним питомцем. Примерно таким бы я стал, если бы не чемпионский бонус и прочие усиления. С обычным монстром это было бы дико сложно. Каждое сражение становилось бы рисковым. С одним токсиком или кингом, наверное, справлялся бы и без особых сложностей. В текущем составе проблем монстры не доставляли. Кинг танчил, Элька кружила вокруг и наносила точные удары, и я поддерживал питомца из-за спин. Вот только пачки по три жука встречались лишь у края. К середине начали появляться стаи по 5 и даже 6 инсектоидов, а в дальний пояс мы соваться не стали. Победить большой отряд мобов можно, но это ненужный риск. Придется восстанавливать потраченное здоровье и ману, ждать отката навыков, да и от головорезов убежать с края яруса труднее. По идее, охотникам за головами нет смысла разбойничать толпами. Впятером легко можно убить одиночку, но и трофеи в таком случае система не отсыплет. Другое дело — наемные убийцы. Я успел насолить дуэргаром, да и другие недруги уже появились. По мою душу могли отправить огромный отряд адептов. Мог вмешаться дух-хранитель яруса, но парни это ненадежные, то бездействуют, то чересчур активны. Например, в ураганных песках находиться долго было действительно неприятно. Барханные смерчи охотились за адептами. Некоторым приходилось скрываться от погони в провале, другие спускались обратно на нижний ярус. Ночевать в ураганных песках было просто невозможно. Мало того, что жук мог напасть, так и очередное торнадо обязательно находило тебя ночью. Мы с Эль на своей шкуре не раз испытали действие смерча. Поднятые бушующим потоком песчинки набирали огромную скорость и наносили небольшой, но постоянный урон. В твою кожу словно тысячи иголок втыкалось. Особенно страдали глаза без защиты. В эпицентре ноги прямо отрывались от земли, и тебя могло откинуть на десяток метров. Один раз я испытал на себе подобное, и повторять не хотелось. К счастью, смерчи передвигались не мгновенно, а также агрились на питомцев. Я отправлял кого-нибудь из пауков подальше от себя, и торнадо уходил следом. Фамильяр развоплощался в итоге, потеряв все ХП, зато смерч на некоторое время отставал. Надо отдать должное, ярус получился колоритный. Смерчи не давали расслабиться, монстры вышли жуткими и неприятными. Наверное, в этом и состоит цель чудищ — навевать жуть и доставлять неприятности. Первые ярусы с грызунами вспоминались с ностальгией теперь. Милые, спокойные этажи, где можно даже на ночь остаться. В ураганных песках приходилось постоянно кочевать. Если сидеть на месте, то смерчи тебя непременно разыщут. К нашему вящему удобству мне до апа оставалось не так много. В катакомбах медных копий успел нафармить. Питомцы также смогли повысить свои уровни. Дроу взяла пока что только 10-й, но в любом случае она очень быстро догоняла хозяина. Опыт за монстров с учетом взятых квестов летел вполне себе солидный. В принципе, плюс-минус один уровень практически не снижал количество выпадающего лута и опыта на конкретном ярусе. Но я в любом случае хотел погонять местных мобов. Плюющиеся и песчаные жуки показались мне не слишком полезными в качестве питомцев. Эмиссаров мы так и не нашли, хотя у самого дальнего пояса охотились редко. Под вечер отправились на следующий ярус, спасаясь от настырных смерчей. Поднимаясь по лестнице, я с интересом любовался необычным пейзажем. Толщина пола яруса достигала сотни метров — намного больше, чем у других этажей. Черные скалы были изрезаны неровными проходами, в том числе и уходящими к самому краю. Безликий каньон. Ярус 11. Ярус оказался наполнен разнообразными расщелинами и каньонами. Один такой тянулся вдоль всего дальнего пояса, а более мелкие расходились от него в сторону провала, словно спицы колеса. Мы нашли закуток недалеко от обрыва, где и переночевали. Вернее, спать на холодной земле пришлось одному мне. Темная спокойно пересидела в небытие. Видимо, это ей сон заменяло, в числе прочего. Эльфийка приготовила завтрак, следуя нашим договоренностям. Есть все-таки польза от разумных питомцев. Токсик мне ничего приготовить не сможет. Темная, правда, еще делала ошибки приготовки, но все реже. Ее поварские навыки росли день ото дня. Монстры на 11-м ярусе обитали только в Черном каньоне, что удобно в плане ночевки, но в то же время мест для охоты меньше. Порой в Безликом каньоне встречались другие адепты, так что дроу невозможно будет прятать бесконечно. Ильханш рано или поздно прознает про свою госпожу. Прежде чем лететь вниз, я все же прояснил данную ситуацию с эльфийкой. Дроу все отмахивалась, считая вопрос неважным. «В таком случае я сам придумаю объяснение». Тебе надо будет только согласиться с ним. Одно лишнее слово, и сама знаешь, что произойдет. Пугать дроу — занятие бесполезное. Я блюду уговор и без дополнительных понуканий. «Умничка!» — сделал я попытку погладить девушку по волосам, но эльфийка раздраженно дернула плечом. Ладно, до искренней любви еще далеко. Но в целом приручение несносной дроу ушло своим чередом. Рано или поздно она осознает всю мою ослепительную шикарность и беспросветное величие, не говоря уж про интересные бонусы от призывателя. Пока же меня устраивал тот факт, что эльфийка перестала ерепениться и пытаться меня убить. Солидный прогресс в сравнении с началом нашего сотрудничества. Шпага в ножнах, сердце Хумана бьется спокойно. Приручатель приручает. «Надейся и верь», — хмыкнула ушастая. «Что за непонятное изречение? Пытаешься сочинять стихи?» «Забудь, поэзия тебе не дается». Это стиль такой. Стиль полоумного ничтожества. Ты всего лишь дикарка из мира, далекого от цивилизованных развлечений и благ. Варвару не понять всю прелесть высокой поэзии. Кажется, здесь можно спуститься. Чтобы попасть в сеть каньонов, следовало для начала как-то оказаться внизу. Склоны выглядели крутыми. Надо обладать навыками и инструментами скалолаза, которых у нас при себе не было, само собой. Если Эльке ползти не обязательно, ее можно просто перепризвать внизу, то мастеру от данной сомнительной задачки не отвязаться никак. «Надо было предупредить, я бы веревку с собой захватил», — вздохнул я. «Неудивительно, что ничтожный хуман ничего не может без инструментов». «Я тебе обезьяна, что ли? А сама-то сможешь?» «Разумеется». Дроу быстро нашла подходящее место и принялась ползти вниз, довольно ловко перепрыгивая с уступа на уступ. Носком новых сапог или пальцами она умудрялась цепляться за малейшие щели. Такое ощущение, будто она приклеивалась к вертикальной поверхности. И на один только опыт подобное трюкачество не списать. «Да, в игре у всех раз должны быть равные возможности», — покачал я головой. «Чего и следовало ожидать от богини. С другой стороны, мог бы я сам уравнять шансы между разными людьми. Между мелким детенышем Юань-Ти и огромным Ракшаса. В реальности второй перешибет первого и не заметит. Здесь тоже адепты находились не совсем в равных условиях, полностью перекраивать тела испытуемых после попадания в бездну не стали. И все равно, человек, это звучит гордо», — произнес я и подошел к краю. В бездне существовал отдельный термин «хуман», поскольку людьми называли все разумные расы гуманоидного толка. Видать, чтобы не запутаться. До дна каньона было около 50 метров. Высота 15-этажного здания минимум. Дроу отряхнулась и посмотрела наверх с немой издевкой. «Опека спасет меня, если я сорвусь в пропасть», — уточнил я. Божественная опека защищала от любого удара. Даже если атака сносила больше здоровья, чем у тебя есть, все повреждения залечивались. После исчезновения очков жизни же можно было умереть с одного выпада. Но как ситуация обстоит с естественными причинами? Выживет ли адепт после падения с огромной высоты? Испытывать на себе не хотелось, тем более свиток воскрешения мы потратили. «Проверь», — пожала плечами зараза. «Можно рассчитывать только на себя», — пробормотал я себе под нос. Хотел было плюнуть на гордость и вернуться в город за подстраховкой, но вспомнил об одном полезном питомце. Кинг из завеса с трудом ползал по отвесным поверхностям, хотя и ему удавалось цеплять когтями. Но у меня в запасе имелся еще и токсик, который мог практически даже по потолку бегать. Размерами он поменьше, и человека не факт, что удержит, но в качестве страховки подойдет. И я испытал токсика в деле для начала. Паук ползал по скалистой стене каньона филигранно, даже круче, чем Дроу. Для него словно не существовало понятия верха и низа. Конечно, будь стена гладкой, и ему пришлось бы тяжко. Но всяких щелей и уступов хватало, чтобы зацепиться хотя бы парой когтистых лап. «Ну, с багом!» — поплевал я на руки и свесился вниз. Спуск проходил в дико потной и нервной обстановке. Токсик, повинуясь моим командам, всегда находился рядом и чуть ниже, чтобы я мог за него зацепиться в случае ЧП. Но мне хотелось испытать свои собственные силы, так что к его помощи специально не прибегал. Один раз моя нога соскочила с уступа, но мне удалось удержаться на одной руке и найти новую опору. В остальном спуск прошел без происшествий. «И хуманы не лыком шиты», — выдохнул я, спрыгнув на дно каньона. «Неплохо», — признала Дроу. «Посмотрим, как у тебя получится забраться обратно». «Мать!» — протянул я, взглянув наверх. «Придется изрядно попотеть, чтобы проделать обратный путь. Выносливость в бездне не была бесконечной. Если силы меня на середине дороги покинут, придется падать на дно. Кажется, выносливость тоже понемногу растет с повышением стойкости и силы. По крайней мере, забираться по бесконечным лестницам и не помирать от усталости на следующий день в реальном мире невозможно. На дне каньона протекала мелкая речушка или, скорее, ручей. Отличная возможность пополнить запасы воды, которые я с собой взял около 6 литров. Выходит, в безликом каньоне можно тусить достаточно долго, лишь бы еда не кончилась. Легкая дымка стелилась над руслом ручья, скрывая очертания окружающих мест. Но все же монстров можно было легко заметить обычным зрением. Огромные жуки с массивным рогом по центру лба паслись рядом с речушкой. Они так и назывались. Рогатый жук. Уровень 11. Здоровье 44 из 44. Тварь выглядела массивной и опасной на вид. Ниже, но не менее тяжелая, чем королевский паук-эмиссар. Не привык я сталкиваться с такими крупными монстрами. Кажется, он просто затопчет человека и не станет играть по правилам бездны. «Они поодиночке пасутся?» — спросил я у Дроу. «Нет. Тебе стоит призвать гоблина-шамана. Видишь, вон те отверстия в скалах». «Пещеры?» — присмотрелся я. «Гнезда летающих жуков. Да нельзя, противные сволочи. Они приходят на выручку рогатым, и их количество невозможно предугадать. Мне было непросто охотиться здесь в одиночку, так что я нашла напарницу из клана. Но у чемпиона, полагаю, больших сложностей не возникнет, если не забираться в дальний пояс. А эмиссары там есть?» «Я так далеко не забиралась. И от разумных питомцев есть польза. Хорошо, что предупредила о воздушных мобах. Кажется, Дроу действительно потихоньку становится частью отряда». «Ахм, о чем это я? Разумеется, качаюсь я в соло. Никакого отряда нет и в помине. Технически». Кингс, Эль отправились на ближайшего рогача, а Крючконос остался в резерве. Жучара быстро сцепился с королевским пауком. Кинг применил громовой прыжок, но и рогач использовал похожий навык. Инсектоид врезался рогом в землю, создавая локальную ударную волну, наносившую урон всем в округе. Темная, знакомая с его повадками, переждала масс-атаку на некотором удалении, после чего принялась атаковать монстра, кружась рядом. Как ни крути, а обычный моб был слабее эмиссара того же уровня, да и Элька прибарахлилась. Думаю, сейчас Дроу относительно легко вынесет любого из моих петов. Если бы я сейчас попал в гномье рабство, и меня бы попросили достать самого сильного питомца, эльфийка пошла бы первой. Вот бы жрецы удивились, узнав про мои тайные атрибуты. Интересно, сложилась ли моя судьба иначе в таком случае? Чемпионы все же важные птицы. С другой стороны, дуэргары желали сохранить все в тайне. Они удивились моим возможностям призывать сразу двух эмиссаров, что на текущем уровне призывателей считалось весьма достойным, но решение отправить меня в патруль это не изменило. Подумаешь, эмиссары. Зато на последних этажах сможет выживать. Наверное, чемпиона бы они отправили туда же. Мы с Крючконосом сосредоточились на летающих гадах, что выпорхнули из широкой дыры в скале. Словно гудящие перепончатокрылые истребители, они кружили над нами и пытались достать длинными выдвижными хитиновыми лезвиями. Передняя лапа реально могла распрямляться метра на полтора. К счастью, мой кнут доставал их раньше и сбивал настрой. Либо щитом получалось блокировать. Гоблин-маг вполне успешно насылал вихри на монстров. Благодаря ауре воздушный кокон он даже мог немного танчить. Меня летающие жуки пару раз лезвием задели, но опека справилась. В свою очередь, попадать по летающим гадам хлыстом оказалось не так и просто. Есть куда развивать мастерство владения плетью. Кингс, Эль расправились с рогачом и поспешили к нам на помощь. Дроу не доставала дистанции атаки, но и в прыжке она умудрялась дотягиваться до носящихся жучар. Кингу приходилось сложнее, разве что с громовым прыжком он мог дотягивать до гадов. Надо менять на токсика, скорее всего. Мне удалось приручить двоих летающих жуков, и я сразу же принялся экспериментировать, ведь летающий моб — это крайне интересная находка. Одна такая тварь явно человека не выдержит, но две или три... Начал пока с двух. Эль отправилась умыться к ручью, поглядывая в мою сторону со скепсисом. Я достал из инвентаря огрызки веревки. Один кусок использовался в качестве пояса, другой я носил с собой для перетягивания тяжелых кровотечений. Кое-как мне удалось связать лапки питомцев вместе, оставив пространство для больших перепончатых крыльев. Жуки могли спокойно взлетать и садиться, хотя маневрировали с перевязью с трудом. Подняв свой пепелац, я ухватился за веревку и скомандовал лететь наверх со всех сил. Жуки принялись яростно трепыхаться. Бешено махающие крылья создавали мощные потоки воздуха, будто у небольшого вертолета. Мобы пыхтели не в силах поднять такую массу в воздух. Мне пришла в голову идея, и я махнул кнутом погонщика поочередно. Жуки получили бонус к скорости и принялись махать крыльями еще быстрее. Я почувствовал, что наконец-то оторвался от земли. «И вот Икар воспарил в небо», — произнес я с гордостью. «Если не случится эксцессов, то монстры смогут доставить меня наверх каньона, а там, глядишь, не придется больше таскаться на своих двоих по ярусам или даже напрямую взлететь на самый верх бездны, минуя проклятые лестницы». Мои радужные мечтания прервал сильный порыв ветра. Жуков закрутило, они столкнулись друг с другом. Я рухнул вниз на дно каньона, а сверху меня придавил пепелаций из двух мобов и веревки, сняв часть здоровья. «Твою!» — отозвал я Петов. В логах тем временем высветилось уведомление. «Досточтимый адепт, полеты в бездне запрещены». «С приземлением на грешную землю», — хмыкнула Дроу, не сильно удивленная таким исходом. «И снова Икару подрезали крылья», — протянул я разочарованно. «Придется и дальше по земле ползать».